Глава 6. На руках у портальщика было вполне уютно. Бережные, но крепкие и надежные объятия давали почти позабытые чувства защиты, а размеренный стук сердца под моей ладонью успокаивал. Но в Травницкую в любой момент могла сунуться очередная любопытная маг-полицейская физиономия, и мне не хотелось, чтобы по управлению раньше времени поползли слухи. Еще спугнут мне потенциального жениха, а я только-только определилась, между прочим. «Меня можно отпустить», — подсказала я, и чтобы фраза не прозвучала грубо, шутливо добавила. «Уже я не упаду к вашим ногам». «И не надо», — с улыбкой отозвался блондин. «Падать к женским ногам — мужская привилегия». «Мы в разных весовых категориях, я вас не удержу», — посетовала я. «Зато можете рассчитывать на меня. Я точно не стану возражать, если вдруг вы снова упадете в мои объятия», — подмигнул маг. «И всегда буду рад помочь не только по долгу службы». «Ух ты, какой шустрый! Еще не отпустил, а уже пытается договориться насчет следующего раза». «Ну точно, бабник, как есть, дамский угодник». «И неудивительно, мужчины в форме всегда выглядят привлекательно, а этот еще и сам по себе обаятельный». «Ну и ладно, зато дети у нас будут красивые. Вернее, ребенок, затребованный прабабкой, чтоб ей в посмертии икалось. И конкуренция в маг-полиции все-таки поменьше, чем в высшей школе ведьм. Там всего один привлекательный директор, а здесь целая толпа неженатых мужчин, в основном оборотней, но с этим маленьким недостатком можно смириться». «Я подумаю над вашим предложением», — кивнула я. «Но только не в рабочее время». «Договорились», — согласился он и, наконец-то, поставил меня на пол. А потом мягко поинтересовался. «Карина, так как насчет помощи? Вам ведь не очень удобно расставлять все это?» Он кивнул в сторону склянок и мешочков с травами, кореньями и прочим растительным добром. «В одиночку». Давно и любовно выращенное чувство самостоятельности требовало отказаться, и я уже приготовилась отрицательно помотать головой и поблагодарить за проявленное участие. Но тут очень кстати вспомнилось, что совместный труд объединяет, и вообще это превосходная возможность узнать избранника поближе. Да и познакомиться, наконец, а то он, как и большая часть сотрудников, уже выяснил мое имя, а сам пока не представился. Уж молись бы на моем месте не растерялась. Мысли о кузине, которая точно времени даром не теряла, и в поисках влюбленного и готового жениться мужчины, наверняка продвинулась дальше, чем я, придали уверенности. «Помогите», — согласилась я, одарив собеседника самой очаровательной улыбкой. «Буду очень признательна». Последнюю фразу постаралась произнести с легким придыханием и на полтона ниже, так, чтобы она прозвучала многозначительно и многообещающе. Получилось, откровенно говоря, скорее смущенно и сипло, но лихо беда начала. Чтобы отвлечь внимание от интонационного промаха, торопливо добавила. «Если, конечно, вы не заняты». «Не занят», — уверил меня будущий влюбленный по уши муж, еще не подозревающий о своем скором счастье. «В управлении я официально вернусь только в понедельник». И вот тут разум, слегка ошарашенный моим внезапным падением и не менее неожиданным перемещением, наконец-то обработал новую информацию и выдал очевидный вывод. Я, не мелочась, выбрала в женихи никого иного, как начальника 6-го управления маг-полиции Блессендора. «Ир Скайнер?» — настороженно уточнила я. «Карина, давайте без формальностей», — махнул ладонью он. «Просто Скай, и можно на «ты», так будет удобнее». «И проще», — мысленно добавила я. Удивление быстро прошло, и я уже успела найти положительные моменты в том, что Скайнер оказался не просто маг-полицейским, а целым руководителем. Прогрессивным, как охарактеризовал его белый дракон. Минус — возможная соперница в виде напарницы поисковика. Плюс — необходимость отчитываться лично руководству. А значит, дополнительный шанс привлечь внимание голубоглазого блондина. И если к Яну, пока тот исполнял обязанности начальника управления, я не собиралась подходить лишний раз, то со Скайнером ситуация была совсем иной. Интуиция подсказывала, с ним мы точно сработаемся. А быть может, и не только. По крайней мере, этот мужчина с первой встречи вызвал у меня искреннюю симпатию. И раз уж непосредственное и постоянное начальство оказалось в пределах досягаемости, я решила сразу прояснить вопрос с уничтоженными заявками. Хоть Себастьян и сказал, что ответственность на нем, я сочла, что будет лучше, если Скайнер узнает о произошедшем от меня. Тем более он как раз поинтересовался. «Как впечатление от новой работы?» «Ваш, твой заместитель с утра поразил меня прогрессивными методами делопроизводства». Без зазрения совести сдала я белого дракона. Отвел меня в архив и уничтожил целый ящик старых заявок, заявив, что большинство из них утратили актуальность. «Ян?» — уточнил Скайнер. Получив подтверждающий кивок, заявил. «Правильно сделал. Нечего бюрократию разводить. Лучше чем-то полезным заняться». А они с Яном, оказывается, похожи. И не только цветом волос. Даже формулировки одинаковые. Теперь понятно, почему Скайнер оставил дракона вместо себя. Я подавила ехидный смешок, подумав, что Ир Альбента очень напрасно рассчитывает раз и навсегда избавиться от чести исполнять обязанности начальника управления, пока постоянное руководство будет в отпуске или, как сейчас, в командировке. Не удержалась и пошутила. «Можно взять его метод на вооружение. Я с удовольствием займусь чем-то более полезным, нежели возня с бумажками». «Сожалею, но с момента подписания контракта возня с бумажками входит в твои обязанности», — отозвался Скайнер, подавая мне банку с сушеным розмарином. «А ты очень строгий и требовательный руководитель», — заговорщицки уточнила я. «В том, что касается своевременной подачи отчетов, да», — немедленно пресек мои надежды собеседник. «Суров и несговорчив, и на сей раз возьму этот вопрос на личный контроль». Тон был серьезным, но взгляд искрился весельем. Скайнер явно прекрасно понимал, что я шучу, и решил подыграть. «Ты меня пугаешь», — вздохнула я, принимая очередную банку. «Излишнее внимание руководства вредит работе». «Зато развивает скорость мышления, периферийное зрение и умение генерировать 10 оправданий в минуту на заданную тему», — с улыбкой возразило начальство. «Все, точно беру. Заверните мне этого шикарного мужчину с чувством юмора». «А у ведьмы это врожденные», — звонко рассмеялась я. «Видишь, мы имеем все шансы сработаться», — подытожил Скайнер. «Не волнуйся, Карина, тем более ты все равно уже никуда не денешься. Контракт подписан». «По закону у меня есть еще 2 дня, чтобы передумать», — вредно напомнила я. «Формально, да», — согласился собеседник. «По факту, а зачем? Благодаря Яну лучших условий тебе не найти во всем Блесендоре». Он говорил это спокойно, без тени недовольства, и этим окончательно уверил меня, что белому дракону светит скорое повышение из простых следователей в как минимум постоянные замы. «Да я и искать не буду», — пожала плечами я. «Не люблю менять принятое решение. И наставница Ирия Торданс рекомендовала меня именно сюда». «Ты не из Блесендора, верно?» — уточнил Скайнер. Получив утвердительный кивок, полюбопытствовал. «А откуда?» «Последние 2 года жила в Шефлице», — пояснила я. «Распределение. Работала в небольшой травницкой лавке. Буквально неделю назад была в Блесендоре по делам, забежала навестить наставницу, узнала, что в вашем управлении есть вакансия и решила вернуться в столицу. Ну, подумаешь, решительно поменяла местами хронологию событий и умолчала о причинах возвращения. Понадеялась, такого пояснения хватит, чтобы расспросов на эту тему больше не последовало. Только совсем не ожидала, что Скайнер сделает совершенно иные, хоть и верные выводы, и поинтересуется. Квартиру уже сняла? Если нет, у меня есть проверенный агент». «Квартиру-то я нашла», — вздохнула я. «А вот вещи, чувствую, буду перевозить еще не одни выходные». «А зачем тянуть?» Непонимающе нахмурился маг, подавая мне очередной мешочек с травами. «Один портал, и готово». Энергично потер ладони и потребовал. «Называй свой адрес. Здесь и в Шефлице». «Что, прямо сейчас?» Я едва не выронила травы. «Это предложение было слишком уж щедрым». «Нет-нет, ты меня неправильно понял. Я вовсе не имела в виду, что...» «Не обсуждается», — перебил меня Скайнер. «Еще не хватало, чтобы мои сотрудники тратили несколько дней на то, что можно решить за час с небольшим. Вопрос закрыт». Такое настойчивое стремление причинить мне добро и пользу настораживали, как и нежелание слышать отказ. Я давно уже выяснила на чужом и собственном опыте, что привлекательные и заманчивые предложения чаще всего имеют весьма непривлекательную цену. «А что взамен?» — прямо спросила я. «Ответ — ничего не принимается. Не люблю чувствовать себя в долгу, а твое предложение слишком щедрое». «Взамен?» Скайнер задумался на несколько мгновений и решительно изрек. «Бутылку безалкогольного сиропа со вкусом и ароматом вишневого бренди и бодрящими свойствами. Буду добавлять в кофе на работе». «Ммм, любопытный спецзаказ. Запомним, что основной кандидат в мужья любит вишневый бренди». «Договорились», — кивнула я, прикидывая, что мне понадобится для работы, и вспоминая, что есть в квартире. «Но с моим окончательным переездом в Блесендор лучше разобраться на выходных. Во-первых, я как раз успею сварить сироп, во-вторых, разберу то, что уже привезла. В-третьих, о чем я умолчала, собиралась сегодня, наконец-то, заняться отладкой связи с фамильяром, а то левой пяткой чуяла, мой котик уже натворил дел без присмотра. Как минимум, расковырял защиту на лаборатории и начал разбирать свертки с травами без меня». Скайнер мои аргументы принял, согласился, что выходные удобнее, и тут же потребовал определиться со временем. А заодно мой адрес в Блесендоре выяснил, пояснив, что ему необходимо знать, откуда открывать портал. И куда тоже. Да я и не возражала. И решила, что в пятницу непременно куплю в ближайшей кондитерской что-нибудь вкусное к чаю. А может, даже закажу готовый обед в таверне. Своими кулинарными способностями поражать не буду. Этот мужчина мне еще пригодится живым и неотравленным. А потом нашу мирную идиллию нарушил ворвавшийся в травницкую вихрь, при ближайшем рассмотрении оказавшейся пухлой щекастой ведьмочкой с ярко-зеленой шевелюрой. Выглядела она так, словно случайно вместо шампуня искупалась в зеленой краске с перламутровыми блестками. «Тук-тук-тук!» — жизнерадостно возвестила она. «А я к тебе знакомиться! Ой, Ир Скайнер, и вы здесь?» «Нет меня!» — невозмутимо отозвался тот, протягивая последний сверток из тех, которые я планировал разместить на верхней полке стеллажа. «Тебе кажется, Джейси, обман зрения и слуха». «А у меня к вам как раз очень важный вопрос», продолжила зеленоволосая посетительница, вмиг забыв обо мне. «До понедельника со всеми рабочими вопросами к Яну», покачал головой Скайнер. «Он орёт», жалобно протянула Джейси. «Я тоже», сообщил маг. «Ян орёт на всех, а вы только на мужчин», тут же исправилась ведьмочка. «Равноправие во всей красе», пожал плечами несговорчивый блондин. «Вот не надо нам такого равноправия», — возмутилась Джейси. И тут же, окончательно отбросив деловой тон, заныла. «Скай, Ян меня записал на спартакиаду между управлениями, на все выходные. Можно мне отказаться?» «Зайди ко мне в понедельник», — посоветовал Скайнер. «Что-нибудь придумаем». «Так спартакиада в эти выходные», — пожаловалась пухлая ведьмочка. «Прекрасно, расскажешь, как она прошла», — кивнул мужчина. «Если не уронишь честь управления, дам премию и отгул». «Можно хотя бы разделить эту ответственную ношу с кем-то?» — взмолилась Джейси и почему-то покосилась на меня. «Ну что за коллеги? Не успела устроиться, как один норовит арестовать, вторая на какую-то спартакиаду отправить вместо себя. Все, я обиделась, и месть моя будет жестока. Эта девушка карамели не получит». «Уточняй у Себастьяна». Мягко, но непреклонно отозвался тем временем Скайнер. «До понедельника именно он официально возглавляет управление. Ничем не могу помочь». Поднял голову и поинтересовался. «Что тебе подать следующим?» Всем своим видом он демонстрировал. Разговор окончен. Джейси еще несколько мгновений тяжко вздыхала и пронзала начальство скорбными взглядами, затем развернулась и медленно направилась к выходу, спиной выражая молчаливый укор. Я могла поклясться шляпой. Джейси ждала, что Скайнер ее окликнет, но тот остался безучастен к прозрачному намеку. Мы закончили расставлять травы на второй полке стеллажа, и лишь после этого маг задумчиво произнес: «Пожалуй, я все же загляну к Яну. Интересно узнать, за что он так поощрил Джейси». «Отменишь его распоряжение?» — с любопытством спросила я. «На каком основании?» — усмехнулся Скай. «Официально я в командировке в Трейзине». «Но по факту на месте», — возразила я. «Грешен излишним любопытством, как любой дознаватель», — развел руками маг, глядя на меня снизу вверх. Дэйв сообщил, что Ян успешно закрыл вакансию штатной травницы, и я не мог ждать до понедельника. «Интересно, а он надеялся, что новой травницей окажусь я?» Почти решилась задать этот вопрос, но в последний момент струсила и произнесла более нейтральное. «Любопытство оказалось уместным. Ты мне очень помог, благодарю». «Пустяки», — отмахнулся Скайнер. «Рад был знакомству, Карина. В прошлый раз ты слишком быстро сбежала». «Зато в этот раз ты меня поймал», — с улыбкой напомнила я. «Все компенсируется». «Верно», — согласился он. «Кстати, у тебя симпатичная мандрагора на окне. Так понимаю, она будет отмерять необходимое количество составляющих для твоих отваров». «Какой наблюдательный!» Сильва все это время мирно стояла на подоконнике и даже листвой не шуршала. А теперь, заслышав, что ее упомянули в разговоре, вновь торопливо опутала половник корнями. «Она будет следить, чтобы никто не пытался прорваться без очереди», — самым серьезным тоном произнесла я. Прицельный удар черпаком неплохо остужает излишне рьяное стремление к цели. В основном кошачье, но об этом умолчим. «Понятно». Скай улыбнулся, оценив шутку. «До встречи в выходные. Если что-то изменится...» Он достал из кармана рубашки медный кругляш стандартного переговорного амулета, рассчитанного на один сеанс связи, и протянул мне. «Сообщи». Минут через 10 после его ухода в дверь снова забарабанили, а затем в травницкую заглянула зеленоволосая Джейси. «Привет еще раз!» Жизнерадостно воскликнула она. «Что, Скайнер все-таки решил поговорить с Яном? Хороший у нас начальник, правда? Отзывчивый». Невесть, откуда успевшая взяться чувство собственничества, ревниво вскинула голову. «Это еще что за комплименты в адрес мужчины, которого я присмотрела себе в мужья?» «Отменять распоряжение Яна относительно твоего присутствия на спартакиаде он не станет», с легким злорадством сообщила я. «Знаю», вздохнула Джейси. «Сама виновата, но попробовать-то стоило». «Ай, толку печалиться о том, чего изменить нельзя. Расскажи лучше о себе. Ты к нам откуда? Надолго? Высшую школу ведьмы заканчивала, да? Я слышала, у тебя рекомендация от Ирии Торденс. А почему решила в Блессиндор переехать?» Вопросы сыпались изо рта зеленовласки, как пшено из прохудившегося мешка. Я при всем желании не могла вклиниться в монолог этой болтушки. Притом Джесси, кажется, всерьез уже считала меня своей подругой, и ее не смущали такие мелочи, как, к примеру, то, что она даже имени моего до сих пор не знала. А нет, знала, потому что в следующее мгновение сообщила, что имя Карина в переводе с какого-то там диалекта значит «красивая» и очень мне подходит. Зато имя самой Джесси, по ее мнению, выбрали неудачно, потому что жизнерадостной, веселой и смелой эта ведьма себя не считала. «А это», — я указала на волосы Джесси, «очень смелое решение и выглядит живенько». «А, не обращай внимания», — отмахнулась поисковик. «Маленький дружеский спор, понимаешь, Кара, я просто общительная», — доверительно сообщила она мне. «А жизнерадостность — это же другое. Я вот очень огорчена, что придется в выходной ехать в какой-то непонятный лес. Там холодно, сыро и неуютно. Не понимаю, почему бы не провести спартакиаду где-нибудь в Блесендоре, в городском парке». «И жителям столицы развлечения», — поддакнула я. «Многие бы пришли посмотреть и поддержать местное отделение маг-полиции». «Ой, нет!» — тут же яростно замотала головой ведьма. «Лучше опозориться в лесной глуши, чем на глазах у кого-то из знакомых. Кстати, я ведь по делу зашла. Мне что-нибудь такое, не магически повышающее выносливость и силу, и желательно без откатов. Женьшень, радиола, лимонник», — сходу перечислила я. «Можно смешать с подснежниковым медом и пыльцой черники или шиповника. Заявку оставишь или сама справишься». «Я больше по ритуалам и обрядам, а не травкам», — вздохнула Джесси. «Где там бланк?» Я понадеялась, что она утихнет хотя бы на те несколько минут, пока будет оформлять заявку. «Но где там?» Складывалось ощущение, будто Джесси вынужденно молчала всю сознательную жизнь, а сегодня дар речи наконец-то вернулся к ней в полном объеме, и она спешила выговориться. У меня голова шла кругом от ее трескотни. «Великий лес, это ж какое безграничное терпение у напарника пухлой ведьмочки. Он-то ее каждый рабочий день вынужден терпеть». Зато буквально за полчаса я была в курсе жизни управления. Джесси щедро выплеснула на меня ушат информации. В большинстве своем абсолютно бесполезной, хоть иногда в словесном потоке проскальзывали и важные факты. Я узнала, что Себастьян Альбента женился на своей напарнице, и они уже ждут первенца. А еще у Яна аллергия на корицу. Что в шестом управлении, как и в целом по Блесендору, вечная нехватка поисковиков. Что некоторые следователи сильно огорчились, выяснив, что новая ведьма, в смысле я, травница. Но мне не стоит переживать, потому что Дэйв пообещал лишить премии на целый год тех, кто попытается сманить меня в напарницы. Что скопердяу жмотец страдает от бессонницы, но скрывает это и ни за что не признается. И прочее, и прочее, и прочее. Устав от непрекращающейся болтовни, я решительно заявила, что дальше справлюсь сама, поблагодарила Джесси за помощь и выставила ее за дверь. Затем вывесила с обратной стороны лист с надписью «Переучет», заперлась изнутри и, наконец-то, впервые за день, заварила себе чашку чая с лавандой, сушеной земляникой и щепоткой кардамона. Достала к нему пакет с остатками вчерашнего печенья и зажмурилась от удовольствия, чувствуя, как нежное тесто тает на языке. «Хватит на сегодня посетителей. И вообще, пора бы вспомнить про обеденный перерыв. Наверняка в управлении есть собственная столовая». Вот, допью чай и отправлюсь на поиски еды. Заодно пообщаюсь с сотрудниками из других отделов. Глядишь, про Ская что-нибудь узнаю. Надо же выяснить, за кого я замуж собираюсь. До столовой в этот день я так и не добралась. Зато мне показали, где находится комната отдыха с холодильником, чайником, отличным кофе-разливным механизмом и запасом печенья для всех желающих. Кофе меня не интересовал, а вот печенье очень даже. И чай, который заваривали маг-полицейские, тоже. Я намеревалась добавить и в него полезных травок для прилива сил и повышения концентрации. Направилась туда и повстречалась с Дэйвом. Зам, в отличие от меня, кофе равнодушен не был. Смерил внимательным взглядом и поинтересовался. «Как проходит первый рабочий день, ведьма?» «Судя по ощущениям, он уже неплохо так прошелся по мне, еще и попрыгал сверху для надежности», — отозвалась я. «У вас всегда так активно?» «А ты думала, штатный травник управления маг-полиции на работу приходит чаи погонять, да посплетничать?» — усмехнулся тот. «Не зло, без намерения унизить или оскорбить. Уж эти эмоции я как ведьма могла ощутить безошибочно. И потому не возмутилась, не взвилась тонкой жалящей лозой, стремясь хлестнуть обидчика. Боюсь, в этом случае у вас бы стояла очередь из желающих устроиться на столь привлекательное место». В тон ему ответила я. «Меня работой не испугать, но никак не ожидала, что находящийся в командировке начальник управления лично примчится помогать мне наводить порядок в Травницкой. Поразительная отзывчивость». «Скайнер воспринимает наличие вакансии в нашем управлении как личное оскорбление», — пожал плечами Дэйв. «А Травницу мы безуспешно искали уже пару месяцев. Не сезон на твоих сестер. В высшей школе ведьм так и сказали. А тут внезапно свезло. Вот Скай решил лично убедиться, что мы с Яном его не разыгрываем, и вакансия закрыта. Договор разве что на зуб не попробовал. «По поводу зарплаты ничего не сказал?» — уточнила я на всякий случай. «Так не из своего же кармана», — ухмыльнулся зам, отхлебывая кофе. Хотя он и из своего не обеднел бы. Но на Яна для порядка наорал. «Не выглядит Ир Скайнер как человек, который вообще на кого-то может наорать», — с сомнением произнесла я. «Мне он показался очень сдержанным и уравновешенным». «Ты женщина», — пожал плечами Дэйв. «На женщин Норрис никогда не повышает голос. Благородное воспитание не спрячешь». Впервые за несколько часов моя уверенность в кандидатуре будущего мужа пошатнулась. «Благородный, значит». Знала я парочку благородных. Один такой 2 года засыпал радужной пыльцой мозги моей соседке, а потом заявил по уши влюбленной в него ведьмочке, что она годится на роль любовницы, но никак не жены. «Может, поискать кого попроще?» — шепнул осторожный внутренний голос. Но стоило вспомнить ощущение крепких и надежных рук на моей талии, мягкую улыбку в серо-голубых глазах, и я тут же отмела крамольные мысли. «Ну, благородный, подумаешь, у каждого свои недостатки. Я тоже не облако сахарной ваты, в конце концов». Расспрашивать Дэйва о Скайнере дальше не стала. Не хотела, чтобы зам истолковал мой повышенный интерес к личности начальника управления так, как надо, но раньше времени. «Мешать ведь начнет», — сам сказал, не в его интересах, чтобы я романы крутила на рабочем месте. «Значит, действовать надо осторожно и, по возможности, скрытно. И вообще, неплохо бы обсудить с наставницей план дальнейших действий. Но если ее совету относительно Нормана я последовала без пререканий, то за Скайнера собиралась сражаться. Это мне, в конце концов, прабабкиными стараниями замуж выходить, чтобы спасти наследство от загребущих лап кузины. Имею право хотя бы выбрать интересного мужчину». Остаток дня пролетел быстро. Волшебная надпись «Переучет» отпугивала желающих поглазеть на новую травницу, и я почти закончила расставлять на стеллажах банки и мешочки с травами. Довольно полюбовалась на дело рук своих, переоделась, заперла дверь, активировала защиту и, не заблудившись на сей раз в коридорах, вышла из управления. Поежилась от порыва холодного ветра и решила, что доберусь на омнибусе. Чуть дольше, зато теплее. Ирия и Лейн вряд ли обидятся, если я немного задержусь. На крыльце школы в этот раз о чем-то щебетала стайка первокурсниц. Показалось, что при моем появлении девочки умолкли и проводили заинтересованными взглядами. Все, кроме одной, разыскивавшей что-то в недрах сумки. Ну да, на студентку я походила мало, а вот появлялась здесь уже не в первый раз. Могли принять за новую наставницу. Но в холле высшей школы ведьм меня ждал неприятный сюрприз. Рыжеволосый, зеленоглазый и по злой прихоти Рока, связанный со мной родственными узами. Стоило войти в широкие двери, как слева от меня стремительно распустился бутон индивидуального портала, и из него грациозно вышла кузина. Красивые губки кривила презрительная ухмылка. «Так и думала, что ты обязательно сюда помчишься, сестричка», — фыркнула она. «Где же еще искать помощи, как не у любимой наставницы, м?» «Плюсик за догадливость», — спокойно отозвалась я. «Что тебе нужно, Мал?» «Да так, поболтать по-родственному», — пожала плечами Малис. «Значит, все-таки решила ввязаться в игру старой жабы?» «Как и ты». «Ну-ну», — усмехнулась кузина, смерив меня взглядом полным превосходства. «Это будет даже забавно, но ты, смотрю, так и не изменила привычек к унылым вещам. Хочешь, дам пару советов, как правильно одеваться, чтобы привлечь мужское внимание? Так, по доброте душевной, чтобы у тебя хоть иллюзорный шанс появился. В этом наряде тебя и не заметят». Мгновенная карма на сей раз сработала исключительно удачно, потому что от лестницы раздался приятный мужской баритон. «Карина, ты наконец-то решила осчастливить меня и принять мое предложение?»